Проснулся от того, что кто-то опять дергал меня за ноги. «Просыпайся, сержант, надо поговорить». Майор, не глядя на меня, начал обсуждение плана. «Самолет «Юнкерс-88» мне знаком. Летал я на «Юнкерсах». Правда, пассажирских, трехмоторных, но разницы в приборах управления, думаю, нет. Теперь по захвату самолета. Стрелять будешь отсюда? Здесь практически середина поля, видно прекрасно в обе стороны. Захватывать будем последний самолет. Мы заметили, что стоянка первого бомбардировщика практически рядом со столовой. Если удастся взорвать его, в то время, когда летчики будут принимать пищу, то можно угробить практически все экипажи, останутся техники. Они кинутся тушить огонь, просто обязаны это сделать. Когда подбегут, стреляешь по следующему самолету. И бегом к последнему. Теперь по времени захвата. Мы решили, что утром лучший вариант. Народ еще с просонья запаникует сильнее. А нам чем больше паники, тем лучше. Что скажешь? Скажу, что пол контуженной головы хорошо, а 3,5 лучше. Сейчас наметьте ориентиры. И с вечера ползите в сторону последнего капонира. Там на месте осмотрите подходы. Может, ночью можно будет сделать какую-то мелкую диверсию, чтобы мотор сразу не завелся. Действовать, злодействовать, начинаем по взрыву самолета. И ради бога, не бросайтесь в атаку с криками «Ура!». Случайная пуля, попавшая в пилота, и писец нашим наполеоновским планам. Предлагаю обсуждение плана закончить. Приступить к ужину. Надо хорошенько подкрепиться. Завтра с утра у нас очень нервный день. Развязал сидр, достал все съестное. Фляжку со спиртом, фляжку с водой. Что можно, открыл, что можно, нарезал. Кружка была только у меня, поэтому на правах хозяина я брызнул в нее с 50 грамм спирта, жахнул его одним глотком и занюхал хлебушком. «Могешь, сержант!» — уважительно сказал капитан. — Не могешь, а могешь, — ответил я, захрустев лучком. — Однако ты хозяйственный мужик, сержант. Все у тебя есть. Оружие сохранил, документы сохранил, в чистом обмундировании. Выпить, закусить есть. План спасения придумал. Ну, прямо сказочный богатырь. — Чего-то я вас не пойму, товарищ майор. «Вам что, лучше было бы, если бы к вам прибился какой-нибудь чмошник? Без оружия, без еды, но заглядывал бы вам в рот и постоянно козырял? Есть, товарищ майор, так точно, товарищ майор!» Встретил я тут одного командира. В панике выкинул гимнастерку с документами. Ободрал огородное пугало, но гонору, ну, прям Ворошилов и Буденный в одном стакане. «Ви, боец, поступайте в мое распоряжение. Как командиру выше вас по званию, в случае неповиновения я так и отдам вас под трибунал», — передразнил я пугало. «Ох, чую я, товарищ майор, поимею я от вас неприятностей. Непонятно только за что». Утро. Майор с капитаном уползли еще с вечера. Шума никакого не было. Значит, устроились нормально. Проснулись, наконец, и немцы. Умылись, оправились и в столовую. Первыми завтракает обслуга, механики, водители, оружейники, связисты. Позавтракали и разбежались по объектам. Время полетело соколом. Вот и экипажи потянулись выпить утренний кофе. Значит, осталось всего ничего до того момента, когда уже нельзя повернуть назад. Мы со старшиной уже с полчаса были готовы открыть огонь, а немцы, словно чувствуя свой конец, тянулись, не спеша, в столовую. Наконец, вроде последний экипаж зашел в палатку, и я пробормотал. «Ну, с Богом!» Навел на ближний к столовке самолет. «Выстрел! Патрон! Выстрел! Ни хера не взрывается! Патрон!» Немцы выбегают из палатки. «Выстрел! Взрыв! Еще один! Еще!» «Набожу на бензосклад патрон! Выстрел! Слава Аллаху!» После первого же выстрела бочки загорелись и начали взрываться. На аэродроме творится черт знает что. Немцы бегают с огнетушителями, забрасывают горящие самолеты землей. Старшина дергает меня за плечи и кричит: «Бежим! Бросай все нахрен!» Ну, все не все, а сидор, скатку и карбин я прихватил. И мы рванули к последнему самолету. Там уже вращались пропеллеры, пилот прогревал моторы. За спиной рвануло еще пару взрывов, что придало нам скорости. Штурман стоял у самолета и махал нам руками, и когда мы подбежали, прокричал: «Старшина, давай к верхнему пулемету! Сержант, ты давай к нижнему! Пристегивайтесь, взлетаем!» Я щукой нырнул в люк. Если пулемет нижний, значит, надо искать его в полу. Ага, вот он, знакомый мне МГ. Ничего сложного. Лента уже заправлена, и, передернув затвор, приготовился к бою. Я свое дело сделал. Осталось довериться таксистам. Самолет трясся по неровному полю, как-то резко развернулся, завыл моторами, присел, и вдруг, резко сорвавшись с места, рванул вперед. В нижний блистер пулеметной точки мне виделась только убегающая назад земля, и близость этой земли мне не понравилась. Ну вот тряска прекратилась, желудок вдруг подкатило к горлу, земля провалилась вниз, взлетели. Я представлял, что мы поднимемся повыше, повернем на восток, и ноги мои, ноги. Но майор решил разбомбить мост, благо немцы не ожидали подлости от своего самолета. Взлетев в сторону запада, набрал высоту, развернулся, сориентировался по шоссе, прицелился и высыпал 1,5 тонны бомб на мост. Попал! Досталось всем, и колонне танков, и зенитчикам. С тем мы и убыли по прописке. Вот после моста майор снизил самолет метров до 200 и по известным штурману ориентирам полетел на восток. На этой высоте ждать нападения истребителя снизу не приходилось. И, расслабившись после такого нервного напряжения, я задремал. Проснулся я от того, что меня опять кто-то грубо тормошил. «Просыпайтесь, сержант, вылезайте из самолета. Оружие не ищите, его у вас изъяли. До выяснения обстоятельств вы арестованы. Сдайте патроны и нож. И без фокусов, сержант». Вылез из самолета. Наряд 3 человека. Фиолетовый околыш и фуражик. Примкнутые штыки. Передо мной сержант НКВД. Я медленно снял пояс, положил на землю и сидор со скаткой, сделал 2 шага назад. Попросил сержанта: «Сохрани нож. Перед законом моей вины нет, а нож — моя первая награда от народа. Но это дорого стоит. Веди». Привели меня к неказистому домику, но имеющий полуподвал с крепкими решетками на окнах, и закрыли в камере. «Кормить точно не будут?» Но на всякий случай спросил: «Служивый, а с кормежкой у вас как?» На что служивый пробухтел примерно следующее: «Что для предателей фашистских прихвостней, у них одно блюдо — ВМСД, высшая мера соцзащиты. Расстрел, по-простому». «Ну и как? Они на боли в желудке от такой еды не жалуются?» «Не», — ответил охранник. «После пули в затылке все боли проходят на раз». «Хитическая сила! Да у вас тут санаторий!» «Ага, завтра с утра придет главный доктор. Так он тебе и в ухо, и в горло, и в нос лекарства выпишет. А у него 2 ассистента, уролог и проктолог. Так что готовься, петь будешь «Аки соловей». «Да я что? Да я с детства, как пионер, всегда готов. Правда, певец меня хужее, чем балерун. А балерун я вообще никакой». «Ничего, ты же знаешь, как у нас. Не можешь — заставим, не хочешь — научим. Так что и споешь, и спляшешь». «Ладно, убедил. Утро вечера мудреней. Раз не кормите, будем спать. Говорят, 4 часа сна заменяет 100 грамм сметаны».